Не сделают ли трансчеловеческие технологии нас бесчеловечными? Этот вопрос основан на путанице между словами «человеческий» и «человечный». «Человеческий» означает «относящийся к человеку или человечеству», «обладающий качествами или признаками человека», «принадлежащий или свойственный человеку или человеческой расе». Транслюди изменят многие из таких качеств и признаков. Многие человеческие черты неудобны или вредны. Большинство трансгуманистов хочет развивать положительные черты человеческой природы, такие как человечность, сострадание, и избавляться от, или хотя бы контролировать их, негативных. Нет никакой внутренней ценности в том, чтобы быть человеком, так же как нет внутренней ценности в том, чтобы быть камнем, лягушкой или постчеловеком. Ценность заключается в том, кем мы являемся как личности, и в том, что мы делаем в своей жизни.